Хозяин буйволицы, конечно, был трус. Широколобый всегда подозревал, что жестокость — это храбрость трусов. И теперь ему стало стыдно перед лошадью, беспомощно лежавшей в кукурузнике. Он вспомнил, что из всех животных в тот проклятый вечер только одна лошадь не захотела видеть, как его оскорбляют. И вдруг лошадь перевалилась на живот, встала на ноги и начала есть кукурузу, громко хрустя челюстями. «Ешь, ешь вкусную кукурузу», — думал широколобый, — «ты заслужила ее». Однако лошадь недолго ела кукурузные стебли, вскоре раздался голос человека, идущего через поле, и широколобый вернулся в стадо. Оказывается, всадник при падении вывихнул руку. В тот же день он пожаловался председателю колхоза, что широколобый взбесился и теперь опасен для жизни людей. Правление колхоза уже было решило сдать широколобого на заготовку мяса, но тут к председателю в кабинет вошел бригадир Кязым. — Тебя что, тоже забодал широколобый? — удивился председатель появлению Кязыма. Он уже знал, что несчастный случай произошел возле его дома. «Его лошадь привел», — кивнул Кязым, насмешливо улыбаясь. «Бросил ее в моем кукурузнике, а сам прибежал сюда». «Проклятый буйвол!» — отвечал пострадавший. «Я про нее забыл сгоряча!» Оказывается, Кязым пришел домой, как только его покинул враг Широколобова. Узнав от домашних о том, что здесь произошло, он привел лошадь к себе во двор, переседлал ее и приехал на ней в правление колхоза. «Как это он взбесился?» — спросил Кязым, узнав, куда клонит пострадавший. «Ты же сам говорил, что сломал палку о его спину». «Так это когда было?» — отвечал тот. «Слава богу, 4 года прошло!» «Буйвол обиду помнит всю жизнь», — сказал Кязым. «Неужели ты этого не знал? Ты ведь сам держал буйволов». «Так что же мне теперь, порушить хозяйство и покинуть чегем?» — спросил хозяин буйволицы, показывая на свою неподвижную руку. «Нет», — сказал Кязым, — «он помнит обиду, пока не отомстит. Считай, что ты легко отделался». Было решено, что если широколобый еще раз нападет на человека, сдать его на бойню в счет мясопоставок. Так в первый раз Кязым спас его от смерти, о чем широколобый, конечно, не ведал. Время от времени, удивляясь не столько в вони шоссейной дороги, сколько длине этой вони, широколобый лежал в кузове мчащейся машины. В Чегеме и во многих местах широколобый не раз встречался с вонью, но там вонь никогда не бывала такой длинной. Сонливый крепыш, просыпаясь и начиная двигаться, порядочно вонял, но это была короткая вонь. Прошел и не слышно. Когда сонливый крепыш спал, он почти не издавал вони, особенно после дождя. Воняла кузня, но это была короткая вонь. Вонял табачный сарай, когда сушили табак, ну и свиньи, конечно, воняли. Свинья — это маленькая ходячая вонь, но и она прошла и не слышно. Но чтобы в мире была такая длинная вонь, когда едешь, едешь по ней, и она не кончается, такого он не знал. А что, если он попал на такую землю, у которой вонять? Такое же природное свойство, как у травы, пахнуть травою. «Нет, нет», — подумал он, — «мы приедем в деревню, и там все будет как раньше, земля будет пахнуть землей, а трава — травой». Однако здорово расплодились сонливые крепыши, если его так долго везут в деревню, где их еще нет. И вдруг широколобый замер от предчувствия невозможного счастья. А что, если его первая любовь, Его коричневая буйволица, живая, обитает именно в этой деревне.